Последнее я уже произнес с откровенно вскипевшей во мне злостью, что явно увидел посланник. Меня не интересуют страны Запада. Можете там хоть жрать друг друга. Ваше дело. Но от своего я отказываться не собираюсь. Да меня и не поймут, если даже захочу. Туманно намекнул я на наличие некой влиятельной группы в моем окружении, кто не менее правящей династии, желает объединения всех русских земель в одной державе и готов за это сражаться. Последний намек я сделал намеренно, чтобы показать посланнику и тем, кто стоит за ним, что с моей ликвидацией, если такое у наших противников действительно получится, а такое желание у них явно было, ничего в политике Венедии не поменяется, а может, еще и ужесточится. И к чему это может привести, знают только боги. Ну и мне самому, такой исход, был бы не очень приятен. А целью посланника, было все-таки не дальнейшее разжигание конфликта, а нахождение некоего компромисса, устраивающего обе стороны. Компромисса, желательно ограничивающего венецкую экспансию. Все, что когда-либо входило в Советский Союз и Российскую империю, сфера жизненных интересов нынешней Балтийской унии, от которой мы не собираемся отказываться ни при каких условиях. Африка тоже входила в СССР, или Российскую империю, иронично изогнул бровь посланник. Нет, но нас там захотели совершенно безобразно кинуть, а когда не получилось, начали мелко гадить. Мы ответили, а ведь мы не собирались туда по-серьезному влезать. Нас интересовало только немного нужного нам сырья. Это был чисто коммерческий проект. Тот беспредел, который вы учинили, вынудил нас войти туда уже всерьез. Теперь это уже дело принципа. Посланник нахмурился. Но прежде чем зайти в Гвинею, вы поддержали военные силы Ирак, а это не ваша сфера интересов. Так и не ваших тоже. Ирак для нас был коммерческим предприятием, где присутствие западных корпораций было на минимуме. Это был не ваш вассал. Ирак не относится ни к Западу, ни к вашей культуре. Это была ничейная территория, с которой имела возможность вести коммерцию любая сторона. Вы же захотели захапать себе его полностью, да еще, путем военного захвата, как и Афганистан, ложно обвинив в терактах, которые вы же сами и устроили. То, что ворам дали по рукам, вы сейчас хотите мне поставить в вину. Отстаиваете свое право безраздельно грабить Западу на всей планете и чтобы мы не мешали, причем, покушаясь даже на наши. Посланник уже откровенно поморщился. Разговор явно не получался. Александр, вы используете слишком категорические суждения. Но даже если допустить, что все так, раз уж вам так хочется, то не стоит забывать о весовых категориях сторон. Политика и взаимоотношения стран и блоков стран никогда не были безоблачными. Такова жизнь. Мы предлагаем разграничить сферы наших интересов. Далее, посланник завел пространную шарманку о союзниках Венедии, представленных совершенно одиозными странами и режимами, портящими имидж страны в глазах прогрессивной общественности. Речь, конечно же, шла о Северной Корее, Иране, Венесуэле, Кубе и отчасти Ливии, с которой мы также пытались наладить отношения. Суть речи сводилась к тому, чтобы отказаться от взаимодействия с одиозными режимами, в ответ на что Запад готов пойти на уступки интересам Венедии и не противодействовать интеграции в Унию Украины, Молдавии и даже рассмотреть возможность присоединить к России ряд территорий в Казахстане, населенных русскими, отменить санкции и эмбарго, позволить Унии полноценно снова влиться в прогрессивный блок западных стран, чему Венедия так сопротивляется. А зачем? Выслушав этот пространный монолог, задал я вопрос, что нам может дать Запад, чтобы нам имело смысл бросать наших союзников. Посланник снисходительно улыбнулся. Александр, ну какие это союзники? Большинство, все что может вам предложить, это пушечное мясо, в обмен на ваши поставки сырья, продовольствия и высокотехнологической продукции с инвестициями. Совершенно неоправданная дружба, вынуждающая вас нести дополнительные расходы на их поддержание. Да, доля правды в этом была. Многие страны действительно не имели возможности с нами расплатиться иначе, чем поставляя живую военную силу, оплачиваемую нами в зачет их долга, а некоторым уже и авансом. Но это все же была оплата, которая крепче спаивала наши страны взаимными интересами и проектами, идущими на пользу всем участникам. А то, что за свои интересы приходится проливать кровь, так такова жизнь. Счастье никогда не дается даром. Наши союзники это прекрасно понимали, там были не совсем неадекватные люди, а чаще, вполне себе разумные руководители, не чета советской или поздней российской элите. В плане же экономики, сотрудничество с этими странами было нам куда выгоднее, нежели с Западом, с которым мы конкурировали практически на одном поле, с той лишь разницей, что он имел еще и кучу зависимых от себя стран и скрытых колоний, что давало ему преимущество перед нами. Ну и зачем нам такой друг, с которым ты постоянно на ножах взаимной конкуренции, который постоянно стремится тебя кинуть и залезть на твою поляну? А по-другому, Запад работать совершенно не умеет, у него в менталитете прописано ограбление всех окружающих, кто слабее. За равных же, русских он никогда не держал, у европейцев с американцами, такое просто не укладывается в голове. Русские либо страшные и опасные враги, либо презренные дикари, которых следует грабить и эксплуатировать. Середина не предусмотрена. Исторически сложившийся европоцентричный вывих. Есть европейский культурный центр мира, с филиалами в Северной Америке и Австралии и весь прочий, нецивилизованный мир, предназначенный для эксплуатации и ограбления. Все. Нас устраивают наши союзники. Снисходительно улыбаюсь посланнику. Будет куда плодотворнее, если мы договоримся о разделе сфер влияния, с тем, чтобы не соваться на чужую территорию силой. В плане коммерции, свободная и честная конкуренция. Теперь уже посланник смотрел на меня снисходительно, словно услышал от меня какую-то чушь. Да, похоже, договариваться на равных Запад совершенно не способен. Либо он выкручивает руки, либо это делают ему. Совершенно не понимаю, чем меня хотели купить. Украина и Молдавия уже практически наши, и с этим они ничего уже поделать не могут. Развести обычной болтовней, они настолько деградировали в интеллектуальном плане, что надеются на такое. Спутали меня с идиотическими советскими и российскими руководителями, сдававшими интересы страны за простое похлопывание по плечу, лишь бы понравиться Западу. Не бойтесь надорваться, Александр, вы трезво оцениваете наши весовые категории. Советский Союз надорвался на куда менее затратном Афганистане, иронично смотрю на старого пройдоху. Он меня желает так примитивно развести, и что интересно, за все время нашей беседы, так и не сделал никакого внятного предложения, одни угрозы и намеки на некие проблемы. Хочет меня морально продавить еще до начала реального торга, мне надоело это хождение вокруг, да около. Если есть какие-то предложения, озвучивайте их, иначе мы просто теряем время. Посланник, как мне показалось, расстроенно вздохнул. Мы уступаем вам Украину, Молдову и Казахстан, вы же обещаете не расширяться дальше и ограничиваете свою экспансию в Африке уже взятыми под контроль странами Гвинейской Триархии и Сомали. В ответ, мы снимаем с Балтийской Унии все санкции. Далее, мы должны проводить в международном плане согласованную кредитно-денежную, ресурсную, культурную и демографическую политику, нацеленную на гармоничное развитие всей земли, естественно с приоритетом наших стран. Невольно хмыкнул, а губа у них не дура, масштаб впечатляет. Надо было только уточнить отдельные моменты, что скрывается под общей политикой. Насчет же территориальных уступок, я высказался жестче. Я правильно понимаю, вы сейчас продаете мне то, что и так уже практически принадлежит мне. Ну, кроме Казахстана, им мы пока не занимались так плотно, как Украиной и Молдавией. Посланник досадливо поморщился. На пути полного овладения данными территориями может возникнуть масса проблем. Мы же можем сделать так, что вы избежите этого. Откровенно презрительно усмехаюсь в лицо посланнику. После России, Запад уже не может нас чем-то удивить, или создать проблем больше, чем мы преодолели там. Украина, даже еще больше, нежели Россия жаждала упасть в наши объятия, а местные олигархи и коррумпированное чиновничество уже начало массовый исход на Запад и прочие стороны света. Еще большее их число еще оставалось в стране, только потому, что их к тому принуждают хозяева с Запада, держа за нежные места пониже живота, в виде счетов в банках, открытых в закатных странах. Всем уже ясен был исход и то, что ждет замазанных в воровстве и преступлениях господ из высоких и не очень кабинетов. Пример массовых чисток в России – все имели возможность воочию наблюдать. Граждане, что России, что Украины, наблюдали за этим с явным восторгом, а последние, еще и с надеждой, сделать то же самое у себя. Рецепт был известен, а плюсом к нему, ультиматум Балтийской Унии, о недопустимости каких-либо случайных происшествий с кандидатом от монархистов и обещанием зеркального несчастья виновникам такого и всем причастным. Я могу обещать только одно – силой захватывать неподконтрольные нам территории, мы не собираемся, но оставляем за собой право на взаимовыгодную коммерческую деятельность в этих странах. В случае же противозаконного противодействия нам, оставляем за собой право как на зеркальные, так и асимметричные ответы. Дополнительно хочу заметить, своего человека в Гвинее мы посадили только после того, как ваши люди устроили переворот, для недопущения плотного сотрудничества с нами прежних властей. Гвинею, Бисау и Сьерра-Леоне мы забрали только из-за того, что вы оттуда постоянно гадили нашему союзнику в Гвинее, устраивая партизанские налеты на ее территорию. Все это были вынужденные меры с нашей стороны. Ответ на вашу агрессию. То же самое с пиратами Пунталинда. Не мы заварили эту кашу. Не мы полезли в независимый Ирак с целью его захвата. Мы предпочитаем мирно торговать, а не взваливать на себя дополнительные проблемы стран, над которыми мы вынуждены брать опеку. Поэтому оставьте свою демагогию туповатым студентам и говорите конкретно, что вы от нас хотите и где в этом наша выгода. Старый еврей недовольно поджал губы. Молодой император не в пример большинству политиков России, совершенно не поддавался обаянию малозначимых речей и размытых обещаний, делая в ответ совершенно конкретные и ощутимые уступки. Как же просто было работать с прежней, советской номенклатурой и совершеннейшая сказка, с демократическим российским чиновничеством. Вот уж кто готов был сдавать интересы своих стран ради одного благоприятного имиджа в глазах прогрессивной общественности. И самое паршивое, приходилось играть на его условиях. Хорошо, оставим территориальные вопросы. Я понял вашу позицию и донесу ее до нашего руководства. Кивнул посланник. Что вы скажете о согласованной кредитно-денежной политике? Уния не собирается прогибаться под западный банковский капитал. Мы проводили и собираемся проводить впредь независимую финансовую политику. Жестко отвечаю еврею. Финансы – это последняя сфера, где можно было идти на сотрудничество с Западом. Обманутые оберут, как липку, на этом они за века уже собаку съели. Заключая договор с ними, надо было всегда помнить, если ты не видишь, где тебя хотят кинуть, значит, ты не все понимаешь, ибо по-другому, они просто не умеют работать. Просто методы тоньше и уровней контроля больше. Александр, вы не оставляете нам точек соприкосновения наших интересов. Нахмурился посланник. Ну почему же? Пожимаю плечами. Мы сейчас совместными усилиями проводим программу демографической коррекции населения в Африке. Утилизировали больше 3 миллионов человек только с вашей стороны. Снижаем демографическую нагрузку. Согласитесь, это ведь одна из ваших целей. Депопуляция излишнего населения. А заодно утилизируем горы старого оружия. Посланник слабо нахмурился в ответ на мою иронию. И надолго вас хватит проводить такую политику? Принял он брошенный мной вызов. К нашему удивлению, надолго, беззаботно улыбаюсь. С присоединением России у нас добавились совершенно необъятных размеров арсеналов и в основном всякого старья для использования в Африке. Самое то, да, инвентаризация российских военных складов дала нам просто неисчислимые миллионы снарядов только основных калибров, львиная часть которых была на грани или даже уже за гранью сроков хранения, но все еще пригодное к использованию. Многие тысячи единиц бронетехники, артиллерийских систем, почти все требовало предварительного ремонта, модернизации или хотя бы технического обслуживания перед использованием, но это была не проблема. Все танкоремонтные заводы и прочие предприятия, пригодные для обслуживания и производства военной техники, были загружены на полную мощность с целью приведения доставшихся арсеналов в пригодный к использованию вид. Так что дефицит снарядов и техники нам в ближайшие пару-тройку лет, даже несмотря на очень активное выбивание на фронте, совершенно не грозил. Несколько сложнее было с людьми. Что же касается людского потенциала, то группировку 1100 Уния вполне способна держать в Гвинее неопределенно долго без особого напряжения. Плюс, наши союзники, северокорейцы, ездят в Африку словно на стажировку, особенно артиллеристы и спецназ. Благодаря повышенной выслуге и хорошим премиальным, у них там нет отбоя от желающих. К нашему удивлению, у северокорейцев все именно так и обстояло. Мощная идеологическая обработка, благодаря которой корейцы были уверены, что сражаются в Африке с империалистическим злом, плюс 3-5-кратный коэффициент выслуги, плюс щедрая оплата и премиальные за особые достижения, делали командировки в Африку для военных очень популярным мероприятием, даже несмотря на высокий риск гибели. Но к последнему они относились достаточно философски. А вот к возможности хорошо заработать, очень даже нет. Уго также распробовал этот метод сплавить подальше и пристроить к полезной деятельности кучу своей полукриминальной бедноты из разрастающихся трущоб. Качество венесуэльцев, представленных почти исключительно пехотой, было, конечно же, куда ниже северокорейцев, тем более, многие были мобилизованы не совсем добровольно, но зато их было под 100 тысяч. В Венесуэле на это также работала мощная индустрия пропаганды и идеологической обработки населения. Страна все больше погружалась в острую конфронтацию с США, а война в Африке, всем было понятно, ведется Венедией, в том числе с США и ее марионетками. К тому же, наши советники смогли доходчиво донести до венесуэльского автократера пользу от такого сплавления на войну излишков населения. Несмотря на немаленькие размеры, страна была перенаселена. Города распухали по окраинам безобразными наростами трущоб, где царили нищета и криминал. Мобилизация в армию никак не занятого в полезной производственной деятельности излишнего мужского населения, в том числе из тюрем, куда стали бросать за малейшие преступления, впаивая максимальные сроки, виделось неплохим решением проблемы. К тому же, это давало приток валюты в экономику страны. Наемники хорошо оплачивались в высоко котируемых венецких кронах, на которые можно было закупать любое промышленное оборудование и продовольствие. Последнее было в Венесуэле проблемой. Как и любой уважающий себя социалист, Чавес первым делом принялся разрушать у себя в стране производство сельскохозяйственной продукции непродуманными действиями. Это, отчасти, было нам даже на руку, хотя наши советники уже обратили его внимание на суть проблемы и пути выхода. У кубинских товарищей с криминалом все в порядке, но безработного народа тоже хватает. Группировку в 30 тысяч они могут поддерживать и пополнять на фронте неопределенно долго. Зато кубинцы отличаются высокой моральной стойкостью и боеспособностью, почти как северокорейцы. Ну и вишенка на торте, 100 тысяч различных наемных формирований с Ближнего Востока. Могли бы и больше набрать, но нам и этого хватает. Более чем 300-тысячной группировки на 300-километровый фронт, даже чересчур много, даже с учетом глубокого эшелонирования. Западный посланник, уже не скрываясь, мрачно смотрел на меня, слушая мои сочные эпитеты по совместно проводимой демографической и прочей политике. Что же касается в целом, по вопросу перенаселенности земли, то я тут с вами полностью согласен. Единственное, мы не совпадаем в преимущественных методах ее решения. Насаждение болезней, голод, экономический террор, различные культурные и социальные девиации – не наш метод решения проблемы. С ресурсами также, начните с себя. Америка жрет, как не в себя, и гадит соответствующе. Сможете продемонстрировать значимый результат? Вернемся к данному вопросу. Посланник, уже не скрываясь, поморщился. Вы отвергаете все наши инициативы, восклицательные и вопросительные знаки. Так вы и не предложили нам ничего, чтобы хоть как-то отвечало нашим интересам. Пожимаю плечами. Все, что я могу вам предложить, нейтралитет. Вы не лезете в наши дела, мы не лезем в ваши. Мяч на вашей стороне. Пока именно вы стоите на наших позициях, а не мы на ваших. Выньте руку из нашего кармана, тогда можно будет о чем-то говорить. Да, ни к какому явному соглашению прийти не удалось. Но я, хотя бы, надеюсь, донес до той стороны видение проблемы с нашей точки зрения. О наличии ультимативного оружия в виде ядрен батона в достойном количестве и ассортименте давало надежду, что к нам все же прислушаются и не будут пороть горячку. Ничего хорошего никому это не могло принести. Глава 34. Ваше Величество, теперь, когда вашу голову украшает столько корон, мы можем снова вернуться к вопросу возвращения Германии в достойные руки. Учтиво, но с явным нажимом, поинтересовался Герман Вейсман, глава Штази. Мысленно вздыхаю и проговариваю в уме ворох свалившихся на меня титулов. Император российский, король Белоруссии, Руси, так стала называться Украина после референдума, великий князь Финляндии, господарь Молдавии и наследный принц Венедии. Просто с ума сойти. Дед настоял, чтобы все приобретаемые короны принимал сразу я, во избежание возможных династических проблем в будущем. Так было проще интегрировать вошедшие в унию страны в нечто единое, целое. Над этим еще предстояла долгая и кропотливая работа. Слишком разные по уровню развития и потенциалу были страны, чтобы просто взять и объединить их в одну. Предстояло еще выровнять, для начала их развития, естественно, путем поднятия отстающих и уже затем, через референдумы, сливать в одну. Нелегкая предстояла работа. Даже теперь, когда приходилось координировать отдельные правительства всех этих стран. А тут еще снова выплыла проблема Германии. Глава Штази, официально то структура называлась Агентством международного мониторинга АМ, снова поднял давно наболевший вопрос, и отмахнуться от него никак не получалось. Как по моральным причинам, обещание то было дано, так и по практическим. Бывшая восточно-германская разведка, стараниями венецкого монарха и самих немецких разведчиков, смогла почти полностью сохраниться под крылом уже балтийской монархии, вовремя успев смыться из преданной руководством Советского Союза страны. Несмотря на то, что Штази была продуктом коммунистов, а балтийская монархия капиталистической страной, обе стороны смогли найти множество точек соприкосновения и наладить взаимовыгодное сотрудничество. Особенно, когда над ГДР сгустились темные тучи поглощения своим западногерманским соперникам. Успешное налаживание сотрудничества с Северной Кореей, Кубой, Вьетнамом и Венесуэлой было результатом прежде всего усилий работников Штази, сохранивших старые связи и продолжавших работу над общими проектами. Хотя, в немалой степени, сказалось и то, что сама Балтийская монархия, во многом, была социалистической, хоть и с многими чертами капитализма, вроде частной собственности на средства производства и самого атрибута монархии. Последние, куцые островки социализма в море победившего капитализма, смогли сохраниться только лишь потому, что трезво смотрели на вещи, отставив демагогические лозунги для пропаганды и в практической плоскости будучи большими реалистами. А тут, сотрудничество с Венедией, к тому же, самой все больше и больше подвергающейся нажиму со стороны главного гегемона капиталистического мира, виделось куда привлекательнее и полезнее конфронтации. Но, деятельность АМ только этим не ограничивалась. Немцы активно поддерживали социалистическое движение по всему миру, имея огромную сеть боевиков, информаторов, сторонников и сочувствующих разной степени вовлеченности в нужные нам процессы. Они же, были нашим главным дамокловым мечом над основными заправилами стран Запада, о чем, те прекрасно знали. АМ, курировавшая широчайший спектр различных антикапиталистических движений, коммунистов, социалистов, анархистов и прочих борцов за свободу по всему миру, были тем вирусом в стане врага, который вечно давлел над ним, мешая спокойно спать и удерживая от чересчур резких движений в нашу сторону. Поддержка экономически мощной державы давала структуре нужное ресурсное наполнение и надежный тыл для проведения операций по всему миру. Террор среди руководителей западных структур, развернутый руками АМ после убийства двоих наследников династии Никлотингов, еще долго заставлял икать западных небожителей, чьи ряды изрядно поредели. Ссориться с руководителем такой структуры, пусть она и была формально в моем и моего деда подчинении, я честно опасался. Другое дело, что форсировать все необходимые процессы, тоже было нельзя, что я и пытался до него донести. Герман, ты представляешь, какие перед нами встали проблемы с интеграцией в общую структуру Унии новых государств. Население всех этих стран ожидает чуть ли не мгновенного роста своего благосостояния до уровня Винницкого, что совершенно невозможно. Да тут еще так не кстати подвернувшиеся войны в Африке, отвлекающие ресурсы на свое ведение. Вся наша промышленность работает с максимальной загрузкой, и мы едва справляемся с той обширной инвестиционной и социальной программой, что на нас легла в связи со всем этим. Если к Унии присоединить Германию, все станет намного легче. Словно не услышав меня, предложил разведчик. Кто ж спорит? Пожимаю плечами. Только, как это сделать? Германия под жесткой опекой англосаксов. Они скорее согласятся пустить ее в распыл, превратить в радиоактивную пустыню, нежели позволить нам присоединить ее к себе. С Германией Уния станет совершенно необоримым монстром для Запада. Троянский конь в их стане. Они скорее пойдут на ядерную войну, нежели позволит нам прибрать Германию к рукам. Разведчик нахмурился, задумавшись. В принципе, Германию не обязательно именно присоединять к Унии, достаточно вывести ее из-под контроля западного капитала. Среди германских политиков и предпринимателей, полно здравомыслящих людей, которые все понимают. Вот только их всех очень сильно держат за яйца островитяне через кредиты и рынки сбыта, без которых Германия очень быстро задохнется. Если предоставить Германии достойную альтернативу, мы сможем взорвать ее изнутри. К тому времени вес и самой Унии возрастет, и рыпаться в расчете хоть на какую-то победу англосаксам будет уже поздно. Тут уже задумался я, оценивая все с высоты своего знания и информированности. Наша разведка и без понукания со стороны Штази вела активную работу в Германии, плотно финансируя своих сторонников, вот только выше определенного уровня голосов в земельных и федеральном парламентах нам подняться никак не удавалось. Противник тоже вел активную работу и занимался пропагандой своих взглядов и ценностей, причем, в гораздо более благоприятных условиях содействия властных структур. А идеи возрождения в Германии монархии были, несмотря ни на что, не так уж и популярны. Как я понял, Герман предлагал расширить спектр охвата политических структур, формируя наших сторонников в том числе, среди республиканцев разных мастей, лишь бы они были настроены против остального Запада и веяния его пропаганды, уже начавшей свое тлетворное шествие по Европе и Америке в виде поддержки и всяческой пропаганды ЛГБТ и прочего мультикультурализма, действующего почему-то именно против интересов коренного населения. На этом можно было неплохо сыграть. Главное, не дать левым скатиться в откровенный мультикультурализм, экологизм и прочие гендерные мракобесия, что тотально поразили левые движения в моем мире. Тут уже важно было самому Вейсману позаботиться об этом, о чем я ему и сказал. Тот серьезно кивнул и заметил: эта левацкая отрава идет из американских университетов. Они хотят крайними формами левых идей дискредитировать само это направление мысли, доведя его до полного абсурда. Но при должном финансировании его вполне можно будет перебить, или хотя бы не дать большого хода. А насчет германского бизнеса, я думаю, если дать ему возможность присоединиться к перестройке российской промышленности и прочим нашим проектам в Африке и в остальном мире, дать более широкий и гарантированный доступ к дешевым ресурсам, западногерманские предприниматели будут рады сбросить англосаксонское ярмо. Монархия Никлотингов для них по-любому ближе англосаксонско-еврейского доминирования. Но даже со всеми нашими усилиями и плотным сотрудничеством с германским бизнесом, в чем мы совершенно точно тоже заинтересованы, интеграция Германии в Унию, или хотя бы отрыв от западного мира, в котором доминируют англосаксы, займет многие годы. Вряд ли меньше десятилетия, а скорее, много больше. Германия, в отличие от постсоветских стран, не проваливалась в такую нищету и деградацию, как страны Союза, мгновенно откликнувшиеся на наши усилия всенародной поддержкой. И то, пришлось формировать целую подпольную армию наших сторонников, чтобы у нас не украли нашу победу. Но это стало возможно только из-за крайней неустроенности, расхлябанности и коррумпированности российской власти. В Германии все куда жестче, а действовать одной силой и нахрапом мы не можем себе позволить. Есть шанс слишком сильно напугать западные элиты, а тогда они могут решиться и на крайние меры, невзирая ни на какие риски. Отрыв Германии от Запада должен стать результатом волеизъявления большинства немецкого народа, только тогда мы избежим риска перерастания конфликта в планетарный Армагеддон. Согласен, нам не обязательно присоединение Германии к Унии, достаточно просто ее автономизации от остального Запада, ресурсами и рынками мы ее обеспечим. Об полной интеграции можно будет подумать позже. Вейсман удивленно посмотрел на меня. До сих пор вся деятельность АМ была нацелена именно на интеграцию Германии, или ее части в Унию, на чем всегда настаивали власти Венедии. Это несколько сужало круг сторонников и возможностей по работе в ФРГ. Но если будущий глава всей Унии говорит о возможности более либерального подхода по вербовке сторонников в Германии, это серьезно развязывает АМ руки и открывает новые перспективы. «Будем работать», – коротко ответил он. «Очень надеюсь на ваши трезвомыслие и осторожность. Время, в любом случае, работает на нас. Но на данный момент перед нами стоит другой приоритет – Африка. Война пожирает слишком много наших ресурсов, особенно людских. Ладно бы негры резались с неграми, но наши черные союзники без нашей помощи просто не выстоят. А общество Венедии, да и России тоже – довольно чувствительно относится к высоким потерям своих граждан. А убрать свои войска мы оттуда не можем, это костяк, на котором держится вся оборона. Мне казалось, мы неплохо перемалываем толпы черных зергов», — хмыкнул Вейсман. В отличие от большинства классических левых, глава АМ не страдал излишним интернационализмом, трезво смотря на народы земного шара и крайне невысоко оценивал черных, для чего имел достаточно оснований. Да и по своей сути, агентство было прежде всего немецким национальным формированием, хоть туда и привлекались представители множества иных народов, но на всех руководящих постах неизменно находились немцы. и у руководителя АМ присутствовала во взглядах здоровая доля национализма. Перемалывать то перемалываем, но сколько ресурсов на это уходит и гибнет наших граждан. Надо усилить работу среди африканцев по неприятию этой войны. Слишком медленно идет этот процесс. Они все еще умудряются набирать толпы добровольцев на эту мясорубку. Усилим работу. Пожал немец плечами. До сих пор у нас в приоритете были европейские дела. Все людские ресурсы были нацелены именно туда. Плюс мобилизация наших союзников на войну в Африке. На контрмеры почти не оставалось людей. Тут, к сожалению, возразить было нечего. На подрывную работу в тылу наших врагов в Африке у нас действительно не оставалось сил на фоне всех прочих задач. Как бы ни были сильны и многочисленны разведывательные и диверсионные силы Венедии, но и они были конечны. А в абсолютном приоритете у них была Россия и Украина, с еще рядом стран, выпивавшие почти все людские ресурсы подготовленных профессионалов. Одна только поимка Горбачева, сумевшего сбежать за границу, чего стоила. Целую сложнейшую операцию провернули, чтобы его поймать и доставить в Россию на суд. Жалко, Ельцин до него не дожил, сердечко прихватило во время ареста. А вот Меченый честно дожил до приговора и пенькового галстука за измену родине, что решилось на всенародном референдуме. Полезно было заткнуть таким образом пасти особенно экзальтированным либералам, возмущенным таким приговором. Все-таки глас народа, абсолютное большинство голосов за казнь. Тропина, еще кучу номенклатурщиков и прочих деятелей либерального лагеря, обильно замаранных на воровстве и коррупции, кого прислонили к стенке, а кого определили на пожизненное с вечным поселением за полярным кругом. Семьи воров и коррупционеров тоже ответили, кто поражением в правах, а кто и своими сроками за решеткой. И, естественно, конфискация всех активов, замазанных в преступлениях семей. Заодно это справедливое возмездие врагам и разрушителям родной страны. Народ готов был носить нового императора и всю династию на руках. После массовых чисток, которые еще были отнюдь не закончены, чиновничество пребывало в оторопи, многие уволились, боясь попасть под раздачу. Зато остались в основном самые дельные, кто готов был работать не за страх, а за совесть. К тому же, зарплаты рядовому чиновничеству, одновременно с серьезным его сокращением и оптимизацией, были подняты очень существенно, да и вышестоящих не обидели. Но спрос теперь был куда строже. Никакого снисхождения к очковтирательству и невыполнению распоряжений и законов, чем вовсю грешила чиновничья братья из моего мира с вальяжного попустительства президента. Сбежавших олигархов и замаранных в предательстве чиновников продолжали вовсю вылавливать по всему миру, в том числе и силами АМ, раскинувшему щупальца по всей планете, чему очень способствовало сотрудничество с идейно близкими партиями и движениями во всех уголках Земли. Чем мы хуже Моссада, делавшего то же самое с нацистами, во что при каждом удобном случае я и наши дипломаты тыкали западных политиков, снисходительно реагировавших на художество евреев. Но АМ, как и хотел его руководитель, теперь почти полностью переключалась на работу с Германией. Работа предстояла сложная и крайне кропотливая. Основной упор решено было сделать на экономическую интеграцию германского бизнеса в проекты Унии, через что крепче привязать его к себе, плюс активизировать работы по прокладке новых газопроводов в Германию. Ничто так не привязывает, как ресурсозависимость. Да, я помнил, как в моем мире Германии выкрутили руки и заставили отказаться от российского газа и рынков сбыта, и в какой кризис для страны это вылилось. Но там доля России в общем товарообороте Германии была невелика, а потому немецкое руководство, хоть и с большим скрипом, сопротивляясь, все-таки пошло на это. Но что будет, если Германии дать глубоко увязнуть в рынках Унии, сделав нас первым торговым партнером, для обоюдной, естественно, выгоды? Подсадить на сладкий крючок. Тем более у нас теперь для этого были и ресурсы, и, что важно, реальная потребность в немецких производственных мощностях. Дело оставалось за малым — договориться. Этой проблемой, в том числе, я и озаботил главу агентства. Естественно, не его одного. Главную скрипку тут предполагалось сыграть мне и моим родственникам, уже имеющим бизнесы в Германии и остальной Европе. Европа, к счастью, не так глубоко участвовала в санкционной войне с Унией. Скорее даже, это была обычная торгово-тарифная война, борьба за рынки сбыта. И вот тут был шанс очень сильно заинтересовать наших европейских родственничков, немного подвинувшись на очень сладких, а теперь еще и очень платежеспособных рынках Унии. Держать Россию на голодном кредитно-денежном поводке, как это делали все либералы после распада Союза. Мы не собирались вовсю, используя эмиссию и кредит для раскочегаривания потребительского и промышленного спроса, для удовлетворения которого европейцы присоединятся с превеликим удовольствием. Хотя бы потому, что совсем недавно Россия объявила, что торгует своими ресурсами со следующего года исключительно за рубли и по ценам, устанавливаемым на своей товарно-сырьевой бирже. Привет англосаксам с их Лондоном. В общем, работа с Европой, а в первую очередь с Германией, началась. Без фанатизма, спокойно, но ветераны Штази, наконец, получили надежду увидеть свою родину снова свободной и независимой. Вероятно, даже не в составе Унии, но даже в ней, Германия бы уже не была оккупированной и зависимой территорией, а полноправной и весомой частью новой империи, чего сами немцы желали всей душой. Несмотря ни на что, в амбициях им нельзя было отказать. Ну а я смог, наконец, немного перевести дух. Самая сложная часть моей задачи разрешилась. Держава вновь обрела Россию, ключевую территорию империи Никлотингов, сделавшую империю полностью устойчивой для дальнейших свершений. Велика ли во всем этом была моя роль, честно говоря, даже и не знаю. Держава, пусть и с королями и императорами, это уже давно не один монарх, от которого зависит все. Это целый сложный механизм, собранный по винтикам и откалиброванный предками. Некоторое послезнание дало мне повод придать этому механизму некоторого пинка, заставляя быстрее крутиться. Пока было окно возможностей относительно легко забрать ключевые, жизненно важные для нашего развития территории. С окончательно прогнившей и забронзовевшей, глубоко пустившей корни во все властные структуры тропинской вертикалью власти, такой финт уже через срок, или два, просто бы не прошел. Пришлось бы лить реки крови, чтобы вытащить страну из той ямы, в которую она погружалась под бравурные речи и лживые реляции о достижениях и развитии. Ага, видел я во время своего это развитие, ярко проявившим всю гнилость, неадекватность и коррупцию системы. Впрочем, не хочется о грустном. Мне и здесь хватает войн, так что за мир еще придется побороться. Желательно, за весь. Ха-ха. Глава 35. Это что, летающая тарелка? Тая повернулась ко мне, глядя широко вытаращенными глазами. Было забавно наблюдать мою любимую в таком эмоциональном состоянии. Не удержался, притянул к себе и чмокнул в носик. Она самая, экспериментальный образец. Пока, на двух пилотов. Но откуда? Это что, инопланетные технологии? Инопланетяне действительно существуют? Нам в руки попали их технологии? Улыбаюсь такому вороху вопросов, поступающему как из пулемета. Нет, технологии сугубо наши, доморощенные. Хотя, уверен, пришельцы имеются, и у нас даже есть артефакты внеземных технологий. Они тоже изучаются. Но это изобретение наших, земных ученых, причем довольно давние уже. Ему, как минимум, полвека. Хотя, не уверен, что в Третьем Рейхе использовали ту же технологию. Эту воссоздали по мотивам одного американского изобретателя, Сёрл его фамилия. Нашим ученым пришлось немного помучиться, прежде чем была найдена технология электромагнитной инициации антигравитации, сокращенно ЭМИАК. Облегчало работу то, что они знали, в каком направлении копать. В результате у нас получилось. Еще, что очень приятно, технология достаточно простая, куда проще современных реактивных двигателей и дешевле. Глаза жены горели неподдельным, детским восторгом. Я ее мог понять. То, о чем грезило все прогрессивное человечество, было найдено. Простой и широко доступный способ выхода в космос, удешевление и упрощение груза и пассажироперевозок. А какова ее грузоподъемность? Уже пробовали выходить в космос? На чем работает двигатель? Посыпался новый ворох вопросов. Насчет грузоподъемности, аппарат легко масштабируется. 1000 тонн далеко не предел, все дело в количестве и мощности магнитов. В космос уже пытались, работает и там. Сейчас отрабатывается система управления аппаратом. Работает на энергии эфира, которую вырабатывают те же двигатели, что генерируют антиграфитацию. Так что в топливе, как таковом, аппарат не нуждается, разве что небольшой аккумулятор для инициации работы. Я махнул рукой, давая команду пилотам сделать круг над полигоном. Тарелка резко рванула с места и под крутым углом ушла в небеса, сделала разворот и снова вернулась на свое место над посадочным полем, повиснув в 1,5 метрах над землей. Фантастика! Выдохнула жена. Я и сам любовался аппаратом. 6-метровый серебристый диск с утолщением по центру, где располагались пилоты и находилось управление. Все как в фантастических фильмах про пришельцев. Мы же теперь можем и на Луну на таком аппарате летать. Тут же выдвинула идею Таис. И на Марс. Если нет ограничений по выводимому в космос грузу, это открывает перед нами совершенно фантастические возможности. Какая у него скорость? Пока пробовали разгонять только до 7 махов. Не забывай, аппараты экспериментальные, надо думать, как бороться с перегревом в воздушной среде. Но по идее, пределов у ускорения нет. Долететь до Марса не проблема. О Луне вообще не говорю. Пара часов. Жена радостно подпрыгнула, взвизгнув и захлопала в ладоши, словно маленькая девочка, каковой она и казалась в этот момент, несмотря на то, что уже успела родить мне двух наследников. Луна будет наша, мы будем первыми. Снисходительно улыбнулся ее патриотическому настрою. Тая, как и я, совершенно не верила в американское первенство с высадками. Слишком многое было там шито белыми нитками, и чем дальше, тем явственнее это становилось с развитием технологий, углублением познаний в материаловедении и изучении космоса. Постановщики «Лунной аферы» в тот момент еще просто не были в курсе массы технологических затыков в их постановке, которые были неразрешимы в их время, не говоря уже о чисто инженерных нестыковках. Когда намечается экспедиция, сразу же перешла к практическому вопросу жена. Года через 3, не раньше. Обламываю ее нетерпеливый настрой. Для полета к Луне нужен серьезный корабль, а не этот пепелац. Да не один, а несколько, для подстраховки, если с первым что пойдет не так. Это ж не фейковая экспедиция американцев на Луну. Эксперименты, отработка всех узлов и элементов корабля. Куда нам торопиться? Перед нами не стоит лунная гонка. Да и в любом случае, это будет секретная миссия без освещения в прессе и перед мировой общественностью. Жена явно расстроилась, но задумалась. А почему мы должны ее держать в секрете? Вздыхаю. Настала очередь самого трудного объяснений. Я и сам не до конца был во всем уверен. Слишком много самой разноплановой информации на меня в последнее время свалилось как из новой физики, инженерии, так и сферы науки о Земле, и в последнем случае было о чем серьезно задуматься. А задумавшись, придержать обнародование некоторых прорывных технологий, которыми в последние годы просто фонтанировала венецианская наука, получившая добро на самые необычные исследования вкупе со щедрым финансированием. Самородков то на Руси, да и не только, хватало, а вот денег им, на исследования, нет. И сторонние инвесторы не торопились с вложениями, потому как, консультируясь у именитых ученых, узнавали от тех, что все эти изобретатели – шарлатаны без должного образования, а когда такое все-таки было – то просто фантазеры и мошенники, и все их открытия противоречат современной науке, а потому просто не имеют права на существование. У меня такие шоры отсутствовали, да и имелось некоторое послезнание, а потому я не боялся вкладываться в таких ученых. Да, были среди них и шарлатаны, но очень многие выдавали удивительные изобретения. И да, некоторые действительно противоречили науке, вернее, наука не могла их объяснить, но главное, они работали. Тут несколько причин на сохранение секретности. Начал я объяснение. Я тебе уже рассказывал о теории гидридной Земли профессора Ларина, та, согласно которой, из центра Земли идет постоянный поток водорода, который, смешиваясь по пути с другими химическими элементами, образует выходы на поверхность воды, нефти, газа, угля, песка и еще кучи горных пород. Заодно, этот же процесс с дегазацией Земли ведет к ее постоянному расширению. По измерениям со спутников, на 2 сантиметра в год. Да, помню, кивнула жена. Но при чем тут секретность? Я еще понимаю смысл секретить абиогенную теорию образования нефти, угля и газа. Это помогает поддерживать миф о конечности углеводородных ресурсов и держать высокими цены на них. Здесь мы с Западом заодно. Но тут-то речь уже идет о практически дармовой энергии, без топливных генераторов, которые способны полностью решить энергетические проблемы человечества. Усмехаюсь. Все так, с практической и общечеловеческой точки зрения, все это несомненное благо, требующее немедленного внедрения в жизнь. Но, есть одно, а вернее даже несколько неприятных «но». Мне самому было не совсем приятно это осознавать, чувствовал себя неким закулисным кукловодом, помыкающим в корыстных целях человечеством. Сам против таких боролся, и вот на тебе. Первое «но» лежит в политической плоскости. Сейчас, имея доступ к огромнейшим запасам углеводородов, мы мало ограничены энергетически в своей деятельности. Можем позволить себе практически любые энергозатратные проекты, требующиеся нашей экономике и населению. Надо помнить, что в основе всего лежит прежде всего энергия. У кого ее больше и у кого она дешевле, тот и в выигрыше. Через доступ к энергии, а особенно дешевой, можно контролировать очень многие государства, или, по крайней мере, сильно влиять на них. А теперь вспомни, кто наши основные политические противники. Европа, Америка. Нахмурилась жена. Ей, ход моих мыслей откровенно не сильно нравился. Вот именно, киваю. Страны, сильно зависимые от внешних поставок энергоресурсов, каковыми у нас выступают в подавляющем числе именно углеводороды. Но одним Западом эта проблема не исчерпывается. Доступ к дешевой энергии помогает нам еще консолидировать вокруг себя кучу наших союзников. Делать это без управления энергопотоками было бы в разы сложнее. Мы бы и половины той группировки союзников, что воюет сейчас за нас в Африке, не собрали бы без этого. Но у персов, иракцев, Венесуэлы, полно же своей нефти и газа, удивилась жена. Полно, согласился я, только половина ее под санкциями, и есть проблемы с технологиями разработки. Нефти сейчас на рынке полно, кто бы что ни говорил. Те аналитики, что постоянно верещат о нехватке, по преимуществу прикормленные нефтяными корпорациями кликуши, помогающие поддерживать высокие цены на якобы дефицитное сырье. Стали бы они ограничивать Иран, Ирак и Венесуэлу в поставках нефти, если бы ее реально не хватало? Да ни за что. Мы же помогаем нашим союзникам обходить эти санкции, открывая рынки, куда бы они сами ни за что не смогли продать свое черное золото. Та же Гвинея, Куба, Северная Корея, Сомали, Эфиопия с Эритреей, еще ряд стран. Всем им нечего предложить нефтяным странам. Зато нам есть что купить у этой нищеты и что предложить нефтяным странам в обмен на их нефть. Ну да, пушечное мясо – основной товар сейчас, что все они могут предложить. Скептически хмыкнула жена. Усмехаюсь в ответ. Тут да, уела. Война действительно стала для нас чисто расходным проектом, не несущим никаких прямых выгод, одни траты. Но тут уж ничего не попишешь. Война – это всегда расходы и в первую очередь для нас. Однако, хоть и с трудом, мы могли себе позволить эти траты, а союзники серьезно поправить свои финансы поставками нам за плату своих солдат. Одновременно это сильнее спаивало наши страны, что было очень важно. Тем не менее, мы, контролируя оборот энергоресурсов в контуре все разрастающегося пула союзных нам стран, повышаем свой вес, свою значимость и одновременно сужаем экологическую нишу для деятельности нашего противника. И если с Америкой нам ничего не сделать, ее можно только уничтожить, но не сделать союзной или дружественной нам, то с Европой не все так однозначно, особенно с Германией и рядом восточноевропейских стран. Их мы можем со временем подцепить на крючок дешевой энергии. При наличии БТГ сделать это будет намного сложнее, то есть нефть, газ, уголь. Ты предлагаешь использовать нам в качестве оружия и сладкой приманки, наконец поняла мою задумку жена. Именно. Ну, если все это провернуть в какие-то вменяемые сроки, то почему бы и нет, с сомнением протянула она. Не очень красиво получается с нашей стороны. Но если смотреть на все это именно так, наши союзники получат столько энергоресурсов, сколько они окажутся в состоянии переварить. Тут наша совесть будет чиста. В любом случае, одних БТГ для процветания мало. Их ведь тоже надо уметь делать и иметь ресурсы для их производства. Плюс куча иных вещей. Все требует времени, подготовленных кадров, образования. На основе БТГ все это делается, или на основе углеводородов, разница не так велика. Единственное, углеводородная экономика создает дополнительную занятость по своей добыче, транспортировке, переработке и обслуживанию. А это очень немаленький пласт занятых. В России уже сейчас в этой сфере, так или иначе, заняты миллионы, и я сейчас форсирую разработку новых залежей газа и угля. Плюсом, дам заработать некоторым европейцам на поставках нам нужных товаров. За наши нефть и газ, по сходной цене, большинство будет рады переметнуться, тем более, мы всемерно будем этому способствовать и по другим каналам. Я перевел дух, давая жене немного осознать всю сложность задачи, и продолжил. Но это не единственная причина, а возможно и не главная. Необходимую информацию и статистику сейчас собирают геологи, чтобы сказать что-то определенное. Восстановление нефти и газа на старых месторождениях, тут же догадалась жена. Да, оно. Вот только за самим фактом данного процесса, о котором знают все нефтяники, очень многие почему-то упускают такую деталь, как переполнение месторождений. Ты не задумывалась об этом? Жена надула губки, задумавшись. Я не торопил. Потребовалось несколько минут, прежде чем она выдохнула и сдалась. «Не могу представить, как решается эта задачка в природе без человека», — заявила она. «По идее, если данный процесс происходит постоянно и неостановимо, то это должно приводить к масштабным катастрофам, прорывам нефти и газа на поверхность. А это масштабные экологические катастрофы, пожары, гигантские взрывы в атмосфере». Она вопросительно уставилась на меня, ища ответа и подтверждения своей гипотезе. Именно это не раз и происходило в прошлом. Те же битуминозные пески в Канаде – ничто иное, как прорыв нефти на поверхность в совсем недавнем прошлом, не далее нескольких сотен лет назад. Их еще не одну сотню лет утилизировать. Киваю в ответ. «Ты знаешь, я много чем увлекаюсь, в том числе и всякими теориями альтернативной истории. С моим-то прошлым, ничего удивительного. Так вот, эти ушлые ребята, допущенные, в том числе и до закрытых архивов, накопали столько всего, что голова идет кругом. Про масштабную фальсификацию прошлого я уже не говорю, там сам черт ногу сломит, что, как и когда. Одно неоспоримо точно. В прошлом существовали высокоразвитые цивилизации, не уступающие нашей, а во многом и превосходящие ее. Но речь не о них, а о катастрофах. Они были и во множестве зафиксированы при раскопках, если только специально не закрывать на факты глаза и не отворачиваться. Причем последнее, в конце первой половины 19 века, там тоже не все понятно, но факт сильнейшего потопа неоспорим. Отчего так много в старых городах засыпанных первых, а то и вторых этажей домов? И это вовсе не культурный слой, как нам пытаются втирать историки. Культурный слой не может состоять из метров однородной породы без включения обычного городского мусора. Чем была вызвана та катастрофа, однозначных данных нет, зато версий куча, порой, совершенно фантастических. Но одно точно известно, предыдущая цивилизация не была углеводородной, а вот эфирной энергией они баловались вовсю. Кое-какие приборы той эпохи, наши умельцы, даже смогли воссоздать. Все на удивление просто и доступно даже для уровня средневековых ремесленников. Вздыхаю. Опять меня потянуло не туда. Помнишь, я тебе давал почитать целую подборку курьезных находок в земле, а особенно, в угольных пластах, различных изделий человеческих рук. В пластах угля, которым согласно нынешней науке, миллионы, нет, сотни миллионов лет. Сопоставляя факты, некоторые даже заявляют, что человечеству тоже сотни миллионов лет, но это они не от большого ума и от узости знаний. Проще предположить, согласно нашим последним знаниям, что это угольным пластам тысячи лет, а в некоторых случаях, всего сотни, и образованы они уже в совсем недавнем прошлом в периоды катастрофических выходов углеводородных масс на поверхность Земли. Иначе, откуда могли взяться внутри кусков угля изделия средневековых ремесленников? Факты просто не бьются. ХМ, ты считаешь, что мы должны специально выкачивать из Земли нефть, газ и уголь, чтобы предотвратить их катастрофическое накопление в коре, которая может вызвать катастрофу планетарного масштаба? Пожимаю плечами. Что-то вроде того. Только, я замялся, не желая пугать супругу. Это максимум поможет смягчить будущие беды, а не предотвратит их. Катастрофы происходят по какой-то другой причине, пока нам непонятной. Исследователи все еще усиленно копают эту тему. Там у меня занято уже несколько сотен человек. Куча специалистов самого разного профиля. Есть версии, что это причины космического масштаба и повлиять на такие, мы не в силах. Есть версии, что периодически происходят всплески дегазации и расширения Земли. На это мы также повлиять не можем. Единственное, немного оттянуть и облегчить течение катастрофы. Если в земной коре будет меньше горючих материалов, то и гигантских пожаров будет легче избежать. Да уж умеешь ты успокоить. Расстроилась жена. Жила себе раньше и не знала, что, оказывается, живу на пороховой бочке, которая вот-вот рванет. Обнимаю жену и пытаюсь успокоить. Катастрофы катастрофами, но человечество до сих пор живо, а значит, все не так уж плохо. Переживем. Просто есть мысли, немного подстелить соломки и уменьшить разрушительные последствия. Ага, пережечь все имеющиеся запасы углеводородов, чтобы нечему было устраивать нам пожары. Боюсь, это нереально. Одного угля и только в России под 5 триллионов тонн. И это еще не все до конца разведано. А добываем едва 400 миллионов тонн. Ао, 10 тысяч лет выгребать. Округлила жена глаза. Ага, а газа под 50 триллионов кубов. И что-то мне подсказывает, что в реальности, раза в три больше, при добыче в 650 миллиардов кубов. А ведь есть еще такая штука, газгидраты, в которых этого самого метана запасено на два порядка больше, чем всего природного газа на Земле. Вот только добывать его мы пока не умеем. Глубоко залегает, в основном в морях и в виде льда. Блин, Саша, вот зачем ты мне все это сейчас рассказал? Возмутилась и расстроилась Тая. Я ж теперь спать спокойно не буду. Показал такую фантастику, что можно только мечтать и давай следом пугать. Эф, фыркаю. Наличие ядерного оружия у наших врагов тебя не пугает, возможности покушений, совсем не иллюзорные, оставляют спокойной, а тут вдруг стало страшно. Ну, это совсем другое, не согласилась супруга. Там все зависит от воли людей, в разум которых, я все-таки немножечко верю. А тут, слепая стихия, с которой нельзя договориться, но ее можно предсказать и обнаружить. А это уже немало. Когда придет время, мы будем готовы. Я не собираюсь сворачивать строительство подземных убежищ, а наоборот, нарастить их строительство. Благо теперь, у нас в достатке и рабочих рук, и энергии. Причем, и того, и другого, даже в некотором избытке, если все не пускать на самотек. Вот и займу общественно полезной работой. К тому же, с появлением антигравилетов, мы теперь можем задуматься и о строительстве внеземных баз. А во, у тебя, похоже, все уже продумано наперед. Стукнула она меня кулачком в бок. А ну, давай рассказывай. Мысленно улыбаюсь, снова сменивший гнев на милость и жгучий интерес жене. Планов у меня действительно образовалось громадье. Теперь, когда надо мной уже не висели достаточно жесткие ограничения маленькой страны, можно было развернуться во всю ширь. Вспомнить о мегастройках сталинской эпохи, что еще ждали своей очереди, и подумать о своих новых проектах. Самой судьбой, закинутой на такой перспективный плацдарм, я смог каким-то чудом на нем удержаться, совершить прорыв, которого от меня ждали все вокруг, а теперь пришло время выходить на оперативный простор. Германия и космос ждут меня, империя должна расти.